Глава 17. Лариса была в черном платье с рукавом до локтя, неподходящим для местного лета. Строгий фасон делал ее похожей на молодую учительницу, а убранные в пучок волосы это только подчеркивали. Она сказала, что только что с поминок. Сегодня хоронили Олега Касьянова. Лариса была печальной, но почти не заплаканной. Почему-то на похоронах всегда так. Там плачут реже. Из-за суеты? Или потому, что уже смирились с потерей? Мы встретились в моем офисе. Она сидела напротив, плотно сжав колени и поставив сумку сверху. Нервничает. Оказалось, у Олега была банковская ячейка. Я разбирала вещи, нашла ключ и договор аренды. Хочу посмотреть, что там. Вы говорили про документы Ремесова. Что еще за документы? Я хмурилась, не выспавшись с утра. Вчера поздно вернулась, спала плохо. Все думала о словах Эмиля. Потом позвонил Стас. В общем, закрутилась. Сейчас было 10 утра, и у меня слипались глаза. «Доверенность!» Она с готовностью расстегнула сумку. «Поэтому и позвонила!» Лариса положила прозрачную папку на край стола. Я быстро пробежала глазами содержимое. Договор аренды и доверенность Андрею на доступ к ячейке. Я подняла глаза, стараясь не выдать удивления, когда Лариса продолжила. «Я звонила в банк. Мне отказали в доступе, понимаете? Сказали, неважно, что я наследница. Ячейку мне не откроют. А я хочу узнать, что внутри. Вы не могли бы поговорить с Ремесовым, чтобы он ее для меня открыл?» «Хотите кофе?» Хмыкнула я. Лариса наморщила лоб и покачала головой. Пальцы на сумочке сжались крепче. Ей не понравилась моя реакция на просьбу. Лично я ужасно хотела кофе. Я сходила за кипятком к общественному кулеру. И уже за столом высыпала в кружку одноразовый пакетик дешевого кофе. Девушка сидела в той же позе и явно чувствовала себя неуютно, пока я тянула время. Чужому человеку не выписывают доверенность к банковскому сейфу. Ее и на родственников не все охотно дадут. А тут просто старый друг, которого 7 лет не видел. Он на дочь не выписал, а на Андрея с какой стати? А что Олег про него рассказывал? Про ячейку, я так понимаю, он не говорил. Нет. Лариса поджала губы, словно извинялась за скрытного отца. Нашла кого удивить. Вампиры все такие. Я попробовала кофе. Гадость. Говорила, не друзья. Просил обращаться, если что случится. И все? Насторожилась я. Никаких подробностей, общих историй. Как они познакомились? Лариса пожала плечами. Очень странно. Что это за друзья такие, про которых ничего не рассказывают? Я хочу первое увидеть, что лежит в этой ячейке. Что за банк? Я бросила взгляд в договор. Понятно. Давайте для начала обойдемся без Ремесова. Я позвоню и попробую договориться. Если в правлении есть вампиры, считайте, нам повезло. Мэру города не откажут. Я, не глядя, начала набирать номер, надеясь, что Эмиль не спит. Ошиблась. Спустя долгих 10 гудков я услышала хриплый, заспанный голос. Скорее всего, он только что лег. Прости. Эмиль пообещал разобраться и отключился. Ни точного времени, ничего. Я даже не знала, что передать Ларисе. Но к тому моменту, как я допила кофе, мне уже перезвонили. И не Эмиль, а заместитель директора отделения, в котором Касьянов арендовал ячейку. Рассыпавшись в извинениях, мне сообщили, что на мое имя выписана доверенность на доступ к сейфу, и пригласили в банк прямо сейчас. Может, и не зря я его разбудила, судя по тому, каким вежливым тоном со мной разговаривали. Эмиль сгоряча на них нарычал. Через полчаса мы были на месте. Сотрудник банка вместе со мной открыл ячейку и предупредительно оставил нас с Ларисой одних. Она была под впечатлением и смотрела на меня совсем другими глазами. Мне даже стало неудобно. Я выволокла ящик из секции и брякнула его на стол. Посмотрим, что у нас. Не думаю, что обнаружу улики. Мой интерес в другом. Почему выписали доверенность на Андрея? Первым делом в глаза бросились две пачки долларов номиналом по 100. Обе пухлые. Я бегло пролистала одну и выложила на стол. «Можете взять себе», — предложила я и полезла в недра ящика. Пластиковая папка, газета и больше ничего. Газета-то зачем? Может, случайно попала? Лариса развернула ее, просмотрела главную страницу и отложила в сторону. Я открыла ярко-зеленую папку, потрепанную на вид. Углы растрескались, словно она лежала здесь лет 10. На всякий случай я сверилась с договором. И оказалось, что только 6. Внутри оказался белый конверт для писем, заклеенный. Я посмотрела на свет, там угадывался сложенный лист. Снаружи ни пометок, ничего. Адрес не заполнен. Кому предназначалось, непонятно. Андрею, раз доверенность выписана на него. Следом на свет появилась стопка старых фото, стянутых канцелярской резинкой, и сложенный план дома. Старый, на пожелтевшей бумаге. Я развернула его, но не узнала планировку. Сгибы обтрепались. Сначала мне показалось, что это ксерокопия. Но затем я поняла, что планы рисовали от руки. Только очень аккуратно, черной ручкой, абсолютно без помарок. План остался незаконченным, словно неизвестный чертежник не успел завершить работу. Я сняла резинку с фотографий. Я думала, что план выглядит странно, но фото удивили еще больше. Просто виды улиц незнакомого города. Почти на всех люди. Словно кто-то фотографировал прохожих. Я медленно листала стопку. Их было штук 50. Но смысл не менялся. Улицы, люди, незнакомые лица. Судя по всему, поздняя весна или лето. Прохожие одеты легко, но попадались в куртках, хотя трава уже пробилась и даже кое-где распустились цветы. От панорам устойчиво несло прошлым, словно фото сделаны давно. На одном я задержалась. В кадр попал разводной мост. А такое, насколько мне известно, можно встретить только в Питере. «Что это?» — спросила я. «Он был фотографом? Это его снимки?» «Не знаю». Лариса пододвинула несколько штук. «Вот это Олег. Молодой только. Меня у него еще не было». Олега я с трудом узнала. На вид около 30. Ни седины, ни морщин. Снимок странный. Он будто попал в кадр случайно, шагнув к фотографу. Лицо агрессивно возмущенное. Словно Олега разозлили. На снимке он был не один. «Остальных не узнаю», — добавила Лариса. «Зато я узнала. Позади разозленного Олега стоял Андрей. Точь-в-точь такой же, каким я видела его вчера. Я поднесла снимок к глазам. Нет, тут он немного моложе, но разница несущественная. Сколько Олегу здесь лет, как вы считаете?» — поинтересовалась я, бросив фото обратно в кучу. «Не знаю». Она склонилась над столом. «Лет 30?» «А сейчас ему сколько было?» Спросила я, чувствуя непреодолимое желание укусить себя за язык, чтобы хоть немного вернуться в чувство. 63. А что?» «Вы знаете, кто это?» Я ткнула в Андрея и развернула снимок к ней. «Нет?» Я чуть не ляпнула. «Это Андрей Ремесов, друг вашей семьи». Но Лариса растерянно хлопала глазами. «Узнаете что-нибудь еще?» Я не стала ничего объяснять. Она рассмотрела снимки и покачала головой. «Ничего». «Я возьму папку?» — спросила я из вежливости. «Разумеется, я ее возьму». Я сложила все обратно, не дожидаясь согласия. Даже газету сунула и вернула пустую ячейку на место. Мы покинули банк вместе, но мне хотелось остаться одной и все обдумать. «Лариса, вы не возражаете, если я вызову вам такси?» — — спросила я на парковке. Она мгновенно поняла намек. Вежливые нежные девушки схватывают на лету, когда становятся обузой. К тому же я только что раздобыла ей 2 пачки баксов. «Конечно, я сама», — пробормотала она. «Спасибо». Я села за руль Мерседеса, проводила взглядом Ларису. Она пошла к автобусной остановке и рывком расстегнула папку. Старый пластик треснул. Кнопку я вырвала, как говорится, с мясом. Снова уставилась на фото. А вдруг ошибка? Но нет, точно Андрей. Или кто-то очень-очень на него похожий. А что, интересно, он делал в Питере? И где, черт возьми, взял эликсир вечной молодости? Я смело вскрыла конверт. Белый лист, черные чернила, каллиграфический почерк. План из папки и письмо – дело рук одного человека. Содержимое ровным счетом ничего мне не сказало. Он был не один, прости. Я не смог. Деньги не трогал. Все мое в ячейке. С вещами делай, что хочешь. Я перечитала еще раз, но так ничего и не поняла. Деньги. Те, что я отдала Ларисе из ячейки? Кто был не один? Чего он не смог? Я раздраженно сложила письмо и убрала в конверт. Руки дрожали, так что листом в прорезь я попала только с 3-го раза. Андрей сказал, они разговаривали 7 лет назад. После этого Касьянов написал ему письмо и держал в ячейке с неценными вещами. Зачем? Почему не поговорил с ним открыто? Это уже слишком. Я вытрясу из Андрея все. И прямо сейчас.